Глава 31. Когда загремел замок и Маслову впустили в камеру, все обратились к ней. Даже дочь Дичка на минуту остановилась, посмотрела на вошедшую, подняв брови, но ничего не сказав, тотчас же пошла опять ходить своими большими решительными шагами. Кораблева воткнула иголку в суровую холстину и вопросительно через очки уставилась на Маслову. Эхма! Вернулась. А я таки думала, что оправят, сказал он своим хриплым, басистым, почти мужским голосом. Видно, закатали. Она сняла очки и положила свое шитье рядом на нары. Мы и то с тетенькой Касатко переговаривались, может, сразу ослабонят. Тоже сказывали, бывает. Еще и денег надают, под какой час попадешь. Тотчас же начала своим певучим голосом сторожиха. Вот оно что. Видно, сгад наш не в руку. Господь, видно, свое, Касатко. Не умолкая, вела она свою ласковую и благозвучную речь. Уж лишь присудили, спросила Федосия, сострадательной нежностью глядя на Маслову своими детскими ясно-голубыми глазами, и все веселое молодое лицо ее изменилось, точно она готова была заплакать. Маслова ничего не отвечала и молча прошла к своему месту, второму с края, рядом с Кораблевой, и села на доски нар. «Я чая не поела», — сказала Федосия, вставая и подходя к Масловой. Маслова, не отвечая, положила калачи на изголовье и стала раздеваться. Сняла пыльный халат и косынку с курчавящихся черных волос и села. Игравшая на другом конце нар с мальчиком горбатая старушка подошла тоже и остановилась против Масловой. «Тс-тс-тс!» — жалостливо покачав головой, защелкала она языком. Мальчишка подошел тоже за старушкой и, широко открыв глаза и выпятив уголком верхнюю губу, уставился на клочи, которые принесла Маслова. Увидав все эти сочувственные лица, после всего того, что с ней было нынче, Масловой захотелось плакать, и у ней задрожали губы. Но она старалась удержаться и удерживалась до тех пор, пока не подошла старушка и мальчишка. Когда же она услыхала доброе, жалостливое цыканье старушки, и, главное, когда встретилась глазами с мальчишкой, переведшим свои серьезные глаза с калачей на нее, она уже не могла удерживаться. Все лицо ее задрожало, и она разрыдалась. «Я говорила, добывай защитника настоящего!» — сказала Кораблева. — Что же, на высылку? — спросила она. Маслова хотела ответить и не могла, а рыдая, достала из калача коробку с папиросами, на которой была изображена румяная дама в очень высокой прическе и с открытой треугольником грудью, и подала ее Кораблевой. Кораблева поглядела на картинку, покачала неодобрительно головой, преимущественно на то, что Маслова так дурно тратила деньги, и, достав одну папироску, закурила ее о лампу, затянулась сама, потом сунула Масловой. Маслова, не переставая плакать, жадно стала раз за разом втягивать в себя и выпускать табачный дым. «Каторга!» — проговорила она, всхлипывая. «Не боятся они бога, мироеды, кровопийцы проклятые!» — проговорила Кораблева. «Ни за что засудили девку!» В это время среди оставшихся у окон женщин раздался раскат хохота. Девочка тоже смеялась, и ее тонкий детский смех сливался с хриплым и визгливым смехом других трех. Арестант со двора что-то сделал такое, что подействовал так на смотревших в окна. «Ах, кобель бритая, что делает?» — проговорила рыжая, и, колеблясь всем жирным телом, прижавшись лицом к решеткам, закричала бессмысленно неприличные слова. «То-то шкура барабанная, чего гогочет!» — сказала Кораблева, покачав головой на рыжую, и опять обратилась к Масловой. «Много ли годов?» «4», — сказала Маслова, и слезы полились так обильно из ее глаз, что одна попала на папиросу. Маслова сердито скомкала, бросила ее и взяла другую. Сторожиха, хотя и не курившая, тотчас же подняла окурок и стала расправлять его, не переставая разговаривать. «Видно и вправду, Касатко», — говорила она, — «правду-то Боров сживал. Делают, что хотят».